Александр Тарарев, Юрий Тарарев. Мы инопланетяне. Книга шестая. Пролог. Над Солнечной системой, Землей и всем человечеством нависла смертельная угроза. Чкины начали мобилизацию своих флотов, а их корабли уже фиксировались на дальних рубежах обороны. Аво предупреждали. Это не просто война технологий и стратегий. Это столкновение двух форм существования – гармонии и разрушения, жизни и смерти. Команда оказалась на острие событий вселенского масштаба. В их руках находились все шансы на спасение. Сумеют ли они воспользоваться своими уникальными способностями, поддержкой Ава и наследием Иджи, чтобы не только отразить угрозу, но и навсегда изменить ход этой древней войны? Ответ на этот вопрос мог определить не только судьбу человечества, но и баланс сил в самой Вселенной.